Над вершинами леса, вытесняя все остальные звуки, в расположении потешного войска показался вертолет гражданской авиации. Новая модель, недавно запущенная в производство. Увеличиваясь в размерах, вертушка, раскрашенная в цвета триколора, прошла полукругом и стала снижаться, раскачивая сосны у реки, разгоняя уток и роняя на бок стрелы камыша, стебли рогоза. Вертолет совершил посадку на таком небольшом пятачке возле реки, куда другой гражданский мастодонт не рискнул бы сунуться, не говоря уже о военных. Винты, пощелкивая, остановились, обвисая лепестками огромного сине-красно-белого цветка. Из вертолета вышел военный человек, по виду и по выправке похожий на генерала. Таковым он показался вначале. Это был глава района Пустовойтов, одетый в камуфляжную форму, обутый в армейские ботинки. На руках чернели кожаные перчатки без пальцев, так называемые перчатки без палки. На поясе болтался охотничий нож с фигурной геометрией ручки, удобной для захвата. Семен Азартович, не изменяя своему личному графику, летел на рыбалку и попутно решил осмотреть потешное войско. Он думал, что здесь могут оказаться знакомые конструкторы военных событий, головастые люди из Питера или Москвы. Но никакого большого чина тут не было, и глава района, 2-3 минуты поговорив с лейтенантом, стал прощаться, желая удачи. Потом, спохватившись, Семен Азартович что-то крикнул своим подчиненным, и тут же из темного вертолетного чрева появился ящик водки пустовойтовки. «Грамм по 100 на брата перед атакой», – напоследок пошутил глава района. «Хорошо вам отвоеваться». Вертушка хотела взлететь, но тут кто-то крикнул: «Товарищ лейтенант, смотрите, кто там?» Баваркин, глазея по сторонам, заметил милиционеров, неожиданно показавшихся на опушке леса. Милиционеры, заполошно размахивая руками, что-то кричали, бежали к военным. А затем, испугавшись, как бы вертолет не взлетел, старший сержант выстрелил в воздух. Бледнее, Баваркин, напряженно глядя на подбегавших, повернулся к ним боком, чтобы не видно было, как он расстегнул кобуру и вынимает новенький ТТ. Посмотрев на потешное войско, Баваркин только чуть-чуть кивнул головой, и солдаты мигом поняли командира. Похватавши винтовки, солдаты подбежали к вертолету, окружили милиционеров. Раскрасневшийся от бега старший сержант, спрятав оружие в кобуру, покорно лапки вверх задрал. «Да свои мы, свои!» – пролепетал он, ошалело глядя на чистокол винтовок. «Свои! Кто такие, что за стрельба?» – неприятно удивился Пустовойтов, поправляя перчатку без пальцев. «Белоцерковские мы!» – запыхавшись, сказал старший сержант, имея в виду начальника милиции Белоцерковского. «Вот мое это удостоверение». «А здесь?» Пустовойтов нахмурился, глядя на красную корку. «Что надо?» «Мы тут ищем беглого преступника», напуская важность на себя, сказал старший сержант. «Человек у нас ногу сломал, надо бы срочно...» «Ну так что же вы стоите?» Перебил глава района, непонятно почему разволновавшись. «Где ваш человек?» «Там, недалеко, носилки нужны». Через несколько минут солдаты в сопровождении милиционеров принесли пострадавшего биатлониста, следом за которым бежала собака в наморднике. От боли Арсентий уже начал впадать в беспамятство, молчал. И старший сержант, который уже знал, что в вертолете глава района, не сказал самого главного. А если бы старший сержант хотя бы словечком обмолвился о том, откуда они бегут и что приключилось на даче Емельяна Пустовойтова, глава района тут же развернул бы вертолет, и весь план военной реконструкции, скорее всего, был бы изменен. Но старший сержант промолчал, не решился правду матку открывать, опасаясь не только за свои погоны, но даже и за голову свою. Милиционеры торопливо погрузили биатлониста вместе с собакой в намордники и поскорее отскочили от вертушки. Старший сержант сказал, что им надо еще здесь кое-что проработать. Дверца вертушки резко захлопнулась, как топором рубанула по кончику собачьего хвоста. Овчарка, едва не разрывая намордник, взвыла от боли, подпрыгнула и стала так заполошно вертеться, как будто под ней горело. Не находя себе места, девочка Вита шарахнулась куда-то подальше от двери, налетела на главу района когтистыми лапами, едва не разодрала камуфляж. «Мать твою!» Пугливо отстраняясь, Пустовойтов крикнул командиру: «Выкинь к черту этого пса!» Моложавый командир не без удовольствия исполнил приказ. Вытолкнул сопротивлявшуюся овчарку, от которой в салоне уже пахло противной псиной. Оказавшись на земле, девочка Вита прижала уши, до полусмерти перепуганная громом вертолета, взлохматившего всю траву кругом кусты и деревья. «Семен Азарыч», – спросил командир, посмотрев на носилки, – «а как теперь, какой маршрут?» «Обычный», – пожимая плечами, глава района поглядел в иллюминатор. «Сначала в домик, а потом...» «Все понятно. Разрешите взлетать?» «А мы не взлетели еще», – пошутил Пустовойтов, раздувая треугольные ноздри. Что-то ему не понравилось в этом внезапном появлении белоцерковских людей с оружием, с собакой. Настроение главы района стало скисать. «И чего они тут?» – подумал Пустовойтов, отряхивая камуфляж, помятый овчаркой. «В шпионов играют. Тоже, небось, решили заняться реконструкцией. Взяли моду. Столько денег на ветер, а пожары тушить у нас нечем». Покидая стоянку потешного войска, вертолет развернулся, и глава района опять увидел золотисто-бронзовую немецкую овчарку. Отбежав от того места, где ее так безжалостно выкинули, как простую дворовую шавку, девочка Вита с минуту посидела на краю поляны, облизнулась и целеустремленно пошла в сторону леса. Не зная, куда себя деть, девочка Вита решила продолжить то дело, которое начали вместе с хозяином. Она пойдет по следу, покуда не остыл, пойдет, чтобы найти того, кого искал ее хозяин. Пробежав через поляну, девочка Вита без труда нашла то место, где хозяин упал, сломавши ногу. Настраиваясь на поиски нужного следа, овчарка постояла среди кустов орешника, послушала стрекотание вертолета и встряхнула ушами. Это уже был не звук вертолета. Неподалеку от овчарки дребезжали, сверкая, слюдяные крылышки стрекозы. А вертолет уже был далеко. Винтами рассекая редкую облачность, он долетел до озера, где был охотничий домик в лесу, банька на берегу. Там глава района с двумя-тремя своими друганами высадился, и вертушка в район полетела, в больницу.